Леша уехал. В квартире сразу стало тихо. Прежде телефон звонил, как оголтелый. «Можно Лешу?» Его спрашивает одна девочка. Один мальчик, его товарищ. Машина мама, Тамарин папа. Прежде в гости ходили ребята-девятиклассники. Они приходили втроем, вчетвером, и всегда разговаривали так, словно им надо было перекричать целую толпу. А сейчас стало тихо. Из Лешиных товарищей продолжал ходить только кинооператор Поливанов. К нему все привыкли. Не только Аня, даже Константин Артемьевич и Нина Викторовна. Что они? Даже соседки? Зачем он ходил к ним в дом? Что нашел у них? Разве что грелся у этого очага бессемейный. «У меня всего и семьи, что нянька, она меня и вырастила, суровая, по тачке не давала». «Погодите», — говорил Константин Артемьевич, «а что же вам мешало обзавестись семьей?» «Трудно обзавестись отцом и матерью», — уклончиво отвечал Дмитрий Алексеевич. «Они у меня актеры, люди перелетные. Они меня на няньку оставили, когда мне и пяти не было. А потом разошлись. Да, обычная история». «Не такая уж обычная», — задумчиво говорил Константин Артемьевич. Спрашивая о семье, он, пожалуй, имел в виду не мать и не отца Дмитрия Александровича, но, не получив прямого ответа, не находил возможным продолжать допрос. «Да, Аня, Нина Викторовна, отец и даже соседки Ольга Сергеевна и тетя Даша привыкли к Дмитрию Александровичу. Не могла к нему привыкнуть одна Саша». «Да чего интересный?» — закатывая глаза, говорила Ольга Сергеевна. «Интересный? Может быть. Высокие, светлые волосы, откинутые назад, лоб широкий, губы длинные, насмешливые. Да, хорошее лицо, умное, энергичное, твердое. Ну что с того? Мало ли красивых и умных людей на свете? Что-то в нем мешало Саше. Что-то казалось ей настырным, развязным. Он часто ожидал ее на улице у больницы. Иной раз, даже после ночного дежурства поутру, она, выходя из больницы, видит, он стоит и поджидает ее. «Дмитрий Александрович», — сказала она однажды, — «и когда вы только работаете?» «Работа не зверь, в лес не убежит. Не смотрите так строго и не думайте, что я бездельник. Я люблю свою работу, но я сам себе хозяин». «Удовлетворяет вас такое объяснение?» «Не очень. По-моему, вы делаете только то, что вам вздумается». Он посмотрел на нее внимательно. «Ну что ж, пожалуй, вы правы. Но мне вздумываются разные хорошие вещи. А если вы хотите знать, зачем я надоедаю вам, извольте. Леша, уезжая, оставил вас на мое попечение. Между прочим, я давно уже совершеннолетняя». «Я тоже совершеннолетний. Но я люблю, когда обо мне заботятся и не дают мне скучать. Давайте пойдем сегодня в музей западной живописи. Хотите?» «Нет, не хочу». «Нет, она не пойдет с ним в музей западной живописи. Там надо смотреть и молчать. А он будет говорить без остановки. И еще непременно скажет, так не бывает». Саша вспомнила, как они с Андреем ходили в музей западной живописи. Андрей повел ее в зал Пикассо, и Саша с удивлением спросила: «А чего ты такой? Что с тобой?» «Я боюсь обернуться», — ответил он. Саша тотчас обернулась и заставила обернуться его. На стене у окна висело такое знакомое по репродукциям полотно «Старик и мальчик». Они были синие. Их лица, одежда и глубоко глядящий взгляд, и яблоко в руке мальчика. Тоска смотрела из темных глаз, тоска безнадежная, примирившаяся, покорная и вечно живая.